Глава 19. На Иерусалим. Выбор архиепископа Тирского в качестве посланца был очень удачен. Ему предстояло сообщить известия, которые вызвали бы у Ричарда львиное сердце, а взрыв самого бурного гнева, если бы он узнал их от другого. Из слов архиепископа выяснилось, что Саладин собирал огромную армию, подняв на борьбу все 100 своих племен, и что европейские государи уже разочаровались в предпринятом ими походе, который оказался очень рискованным, а потому решили отказаться от своей цели. В этом их поддерживал пример Филиппа Французского. Рассыпаясь в изъявлениях уважения, уверяя, что первым делом позаботится о безопасности своего брата, короля Англии, он заявил о намерении вернуться в Европу. Его могущественный вассал, граф Шампанский, принял такое же решение. Не приходилось удивляться, что и Леопольд Австрийский, оскорбленный Ричардом, был рад воспользоваться случаем и отступиться от предприятия, возглавляемого его надменным противником. Остальные высказали те же намерения. Таким образом, стало ясно, что английский король, если он пожелает остаться, будет иметь поддержку лишь тех добровольцев, которые присоединятся к его армии. Кроме того, он мог рассчитывать на весьма сомнительную помощь Конрада Монсеррацкого, до воинствующих орденов ионитов и тамплиеров. Не понадобилось долгих доказательств, чтобы Ричард понял свое истинное положение. После первого взрыва негодования он спокойно сел и, опустив голову, скрестив на груди руки, с мрачным видом слушал рассуждения архиепископа о невозможности продолжать крестовый поход, коль скоро союзники его покидают. Больше того, он сдержался и не прервал прелата даже тогда, когда тот осмелился осторожно намекнуть, что горячность самого Ричарда была одной из главных причин, отвративших государя от этого похода. «Конфитор», — ответил Ричард на латыни, — «сознаюсь и каюсь. Я признаю, преподобный отец, что у меня есть основания восклицать кульпа меа. Но разве не жестоко, чтобы из-за непостоянства моего нрава, чтобы за несколько вспышек справедливого гнева мне было суждено увидеть, как вянет передо мной на корню столь богатая жатва во имя Господа и во славу рыцарства? Но она не увянет. Клянусь душой завоевателя, я водружу крест на башнях Иерусалима, или же он будет водружен на могиле Ричарда». «Ты можешь этого достигнуть, — сказал прелат, — но так, что ни одной капли христианской крови больше не прольется на поле брани». «А, ты говоришь о соглашении, прелат. Но тогда перестанет литься и кровь этих неверных собак». «Достаточно чести в том, — возразил архиепископ, — что силой оружия мы добились от Саладина принятия таких условий, как немедленное возвращение гроба Господня, открытие святой земли для паломников, обеспечение их безопасности путем постройки сильных крепостей и, самое главное, обеспечение безопасности святого города тем, что Ричарду будет присвоен титул короля-покровителя Иерусалима». «Как?» — вскричал Ричард, и его глаза засверкали необычным огнем. «Я король-покровитель святого города. Даже победа вряд ли дала бы столько, если бы была одержана потерявшими охоту воевать разобщенными войсками, но Саладин предполагает все же сохранить свое влияние в святой земле». «Как соправитель и поклявшийся в верности союзник могущественного Ричарда, — ответил прелат, — как его родственник, если ему будет дозволено породниться с ним путем брака». «Путем брака! — воскликнул Ричард. Он был удивлен, но не так сильно, как ожидал прелат. «Она. Эдит Плантагенет. Мне это приснилось? Или действительно кто-то говорил об этом?» Я еще плохо соображаю после перенесенной лихорадки, да к тому же меня взволновали. Кто же это намекал на возможность такой нелепой сделки? «Скорее всего, ингаддийский отшельник», — сказал архиепископ, «ибо он много потрудился для этого дела. Так как недовольство государей стало явным, а разрыв между ними неизбежным, он много раз совещался и с христианской стороной, и с языческой, чтобы добиться примирения, в результате которого христианство достигнет той цели, какую оно поставило перед собой в этой священной войне». «Моя родственница — жена неверного!» — воскликнул Ричард, сверкая глазами. Прилад поспешил предотвратить вспышку его гнева. «Разумеется, прежде всего надо получить согласие папы, и святой отшельник, хорошо известный в Риме, вступит в переговоры со святым отцом». «Как? Не дожидаясь моего согласия?» «Конечно, нет», — ответил архиепископ спокойным, вкрадчивым тоном. «Только при непременном условии, если ты разрешишь». «Я разрешу брак моей родственницы с неверным», — сказал Ричард. Однако в его голосе звучала скорее нерешительность, чем явное осуждение. «Мне и во сне не снился такой мирный исход, когда я с носа моей галеры прыгнул на сирийский берег, а теперь...» «Но продолжай, я буду терпеливо слушать». Архиепископ, столь же довольный, сколь и изумленный тем, что его задача оказалась значительно более легкой, нежели он ожидал, поспешил напомнить Ричарду о примерах подобных браков в Испании и о неисчислимых выгодах, которые весь христианский мир извлечет от союза между Ричардом и Саладином, скрепленного священными узами. Но с особым жаром и настойчивостью он говорил о возможности того, что Саладин, если предполагаемый брак состоится, переменит свою ложную веру на истинную. «Султан выразил желание стать христианином?» — спросил Ричард. «Если это правда, то ни одному королю в мире я не отдал бы руку моей родственницы или даже сестры столь охотно, как благородному Саладину». «Саладин слушал наших христианских проповедников», — несколько уклончиво сказал архиепископ, «меня недостойного и других. И так как он терпеливо внимал нашим речам и отвечал спокойно, то он, несомненно, уподобится головне, выхваченной из пламени. Больше того, ингаддийский отшельник, чьи слова редко бывают произнесены в Туне, полон твердой уверенности, что близок день обращения сарацин и других язычников, для которых этот брак послужит толчком».